Себя не пожалею, брошу на кон жизнь свою. И каким бы ни был жребий, я уверена, сумею. Я уверена, сумею. Судьбу душа летит, здесь так жестоко, полынья среди льдин не согреет. Жить без любви умеет кто-то, только я без любви. Только я без любви не умею. Я дарила все прощения, но отныне зареклась чашу горького терпенья. Всю испила, к сожалению. Жестоко, полынья среди льдин не согреет. Жить без любви умеет кто-то, только я без любви не умею. Только я без любви, только я без любви. Жалею, брошу прошлое в огонь, и в распахнутые двери я войду мечте, повери, я войду мечте, повери. Только я без любви.